На его ночном столике стоял букетик увядших цветов, из чего можно было сделать вывод, что парня регулярно навещают. Но в тот момент, когда его посетила Али Джонсон по прозвищу «Изгнанница» и дала отдых его многострадальному телу, он был совершенно один. В отличие от Милоса, с мозгом Лосяры не случилось ничего страшного. Фактически его мозг функционировал нормально, и тем не менее парень так и не вышел из комы. Для Али в этом не было загадки. Как же можно прийти в сознание, если сознание гуляет где-то далеко от своего хозяина? Лосяра мог бы запросто скинджекить свое тело, если бы захотел. В этом случае он очнулся бы почти полностью парализованным и без малейшей надежды встать на собственные ноги. Но не только. Он даже дышать не был бы способен самостоятельно. И все же он мог бы сделать это и вернуть себе хотя бы подобие своей прежней жизни. Правда, теперь вопрос был снят с повестки дня. Лосяра боялся многого. Преисподней, шрама духа и много чего еще. Но, боже упаси, стать свидетелем ярости Мэри Хайтауэр. Лосяра был убежден. Ее гнев — это самое страшное, что существует во Вселенной. Впервые за время своей смерти парень был рад, что носит шлем. Он искренне верил, что если бы не эта деталь футбольной экипировки, от хозяйского гнева у него взорвалась бы голова. «Какая же я дура!» — ругала себя Мэри. «Слепая, беспечная дура! Как только Милос потерял свою способность к скинджекингу, я просто обязана была обо всем догадаться!» «А может, это просто совпадение?» В глазах Лосяры стояли слезы, но, к счастью, маска на лице скрывала их, да и Мэри особенно не приглядывалась. «Если ты действительно так считаешь, то ты еще больший глупец, чем я полагала!» Лосяра потерял способность к скинджекингу сразу после того, как автоцистерна врезалась в подстанцию. Все это время он прятался, боясь вернуться назад. Мэри в бешенстве расхаживала по беседке взад и вперед. «Это все Али. Я уверена, это ее рук дело. Милос виноват. Ему надо было утопить ее в земле, а не цеплять на паровоз. Это все он. Это все из-за него!» «Не совсем», — попробовал защитить его Лосяра, потому что сам Милос не имел ни малейшей возможности защититься. Все его внимание было в этот момент сосредоточено на колоде карт, которую он отобрал у другого мальчишки. Милос проводил вечность, тасуя эту колоду в поисках одноглазых валетов. «Но самое главное — это как она умудрилась найти ваши тела?» — продолжала бушевать Мэри. «Должно быть, узнала ваши настоящие имена!» «Не обязательно», — промямлил Лосяра. «Прекрати мне перечить!» Разъяренная Мэри носилась по беседке с неистовством урагана, из-за чего Лосяра всерьез стал опасаться, что из нее сейчас посыплются молнии. Наконец она повернулась к бедному бывшему скинджекеру и увидела слезы в его глазах. Это зрелище немного смягчило ее. «Я знаю, ты здесь ни при чем. Ты не виноват. Как несправедливо, что тебе приходится безвинно страдать». Лосяра кивнул. Слезы потекли по его щекам, хотя он и старался их удержать. «Можешь идти», — сказала Мэри. «Мне очень жаль, что тебя постигло такое несчастье». Он ушел, всхлипывая. Слезы Лосяры были столь же обильны, как в тот день, когда загасили хомяка. Но теперь они не были слезами печали. Это были слезы радости. Хотя Лосяра по природе своей всегда чувствовал себя частью команды, бремя существования в качестве скинджекера Мэри страшно тяготило его. Он нес его с трудом, едва не надрываясь. Лосяру не волновало, что он потеряет память и станет таким же блаженным, как Милос. Он, пожалуй, предпочел бы, чтобы это произошло поскорее. Уходя от Мэри, Лосяра уже чувствовал, как его мысли туманятся, разбегаются. Он поспешил на развалины Юниса и принялся искать. Вскоре он нашел свое счастье. Футбольный мяч. Потому что перспектива бросать и принимать мяч с этого момента и до конца времен в точности соответствовала представлениям Митчелла Лоснера по кличке Лосяра о рае. Мэри собрала оставшихся скинджекеров. Теперь их было семеро, включая Джилл. «Мы подверглись нападению», — объявила она, «и должны нанести ответный удар, быстро и безжалостно. Нам надо найти тело Али-изгнанницы и спровадить его в могилу. Скинджекеры молчали и лишь хлопали глазами. Будучи зеленышами, они понятия не имели, о ком речь. От этого Мэри рассвирепела еще больше. «Она впала в кому после автокатастрофы к северу от Нью-Йорка около 4 лет назад. Вот там мы и должны начать поиски. Мне нужен доброволец». Ротси сразу же воздел руку. Джилл смерила его взглядом, полным презрения. «Не будь дураком», — прошипела она. «Ты даже не знаешь, как она выглядит». И повернулась к Мэри. «Если тебе нужен работник из службы по уничтожению вредителей, лучше меня не найти». Мэри призадумалась. Для Джилл не характерно вызываться добровольцем, чего бы это ни касалось. Но, может быть, она ненавидит Алли больше, чем она сама, Мэри. Или, скорее, это потому, что следующий в списке Алли, конечно же, стоит Джилл. «Прошу прощения», — продолжал настаивать Ротси. «Но, по-моему, я лучше подхожу для этого задания». «Ха-ха-ха, как же», — презрительно сказала Джилл и опять повернулась к Мэри.